Глава 16. Другр. Спустя много лет после того, как Джейкоб перестал быть тем, кем был раньше, после того, как ему довелось с дымящейся кожей стоять в серых комнатах за Орсином в окружении призраков со скорбными лицами, которые собрались, чтобы встретиться с ним, после того, как он стал тем, кем ему всегда суждено было стать, то есть продолжением Другра, после того, как внутри него тлеющей тенью поднялась пыль, заставив его забыть даже собственное имя, после того, как он убил у переправы через реку тех двух детей и изменился, бесповоротно, осознав всю ложь института, и, что самое главное, после того, как он отправился в Карндейл за ребенком, за тем самым сияющим мальчиком, где-то глубоко в далеком уголке своего сердца Джейкоб все равно всегда помнил этот день, этот отъезд и это путешествие, ибо тот день стал его вторым днем рождения. Они отплыли из Токийского залива под облачным, залитым белым светом небом. 4 пассажира на борту шведского судна контрабандистов. Он сам, Колтон, замкнувшаяся в своем горе Камако и странная безбилетница, девочка-невидимка Рипс. Пока судно под трепетавшими на ветру парусами обходило мель, Джейкоб и Камако стояли на палубе. Глаза девочки не отрывались от вида удаляющихся крыш родного города. На лице ее отражалась печаль. Она почти не разговаривала, в особенности о своей младшей сестре, но по этому молчанию Джейкоб понял, что она сделала и через что ей пришлось пройти. Он вспомнил Бертольта, вспомнил о том, как брат много лет назад лежал в переулке, раскинув покрытые сажей руки и ноги, и задался вопросом, смог ли бы он сам сделать нечто похожее. И тут же понял, что не смог бы, потому что его любовь к брату была недостаточно сильной и бескорыстной, и он опустил глаза, устыдившись. Джейкоб никогда не знал, кто он на самом деле в этом мире без Бертольта, ставшего для него опорой. Через некоторое время они с Камако перешли на корму, и Джейкоб крепко ухватился за перила обеими руками, словно желая задушить их. Вместе они продолжали разглядывать прекрасный город, скрывающийся вдали. «Ты больше не увидишь его. По крайней мере, не увидишь еще очень долго», — тихо сказал он. «Я ненавижу его», — ответила девочка, отвернувшись, и ушла прочь. Джейкоб проводил ее взглядом, затем поднял голову. У гладкого ствола фок-мачты молчаливо застыл призрак женщины-тени в черных юбках, создание из дыма и тьмы. Не подозревая о ее присутствии, рядом с ней присел на корточке матрос, выщипывая из мотка каната паклю. Джейкоб даже не знал ее имени, и это казалось ему странным. Конечно, она была другром, это он уже понял, но, по всей видимости, не злым. Разве такое возможно? В последнее время она не только являлась ему во снах, но и жутковатой тенью следовала за ним наяву, словно предвестник грядущих испытаний. По вечерам она парила за спиной Колтона, сидевшего за капитанским столом и ворчливо отрывавшего от булки куски большими пальцами. Стояла на освещенной солнцем палубе, пока корабль поднимал нос и снова опускал его в брызги, неспособные намочить ее юбки. В тусклой тесной каюте, которую они делили с Колтоном, она часто стояла в открытом дверном проеме, почти не касаясь пола, окруженная дымкой. Иногда ее вид пугал Джейкоба, но чаще всего его охватывала печаль, и он ощущал себя невыносимо старым. В первые дни он говорил мало и просто рассматривал в свете вечернего фонаря красное лицо Колтона и его бакенбарды, следил, как товарищ глубоко затягивается сигарой и, прикрыв глаза, задерживает дым в легких, будто он совершенно доволен своей жизнью. Колтон часто беседовал с тощей рыжеволосой девчонкой по имени Рипс. Та же, казалось, постоянно что-то жевала, и ее щербатый рот был вечно открыт. Временами Колтон выглядел даже вполне счастливым. Конечно, Джейкоба это радовало. И дело, по всей видимости, было не только в том, что они, наконец, плыли домой. Дело было еще и в этой дерзкой девчонке. «Значит, у Фрэнка Колтона все же есть сердце», — размышлял Джейкоб, наблюдая за ним в те дни. «Кто бы мог подумать?» Рипс же, в свою очередь, мелькала словно саламандра то в одной, то в другой каюте, мимо которых проходил Джейкоб. Похоже, она избегала его, будто знала что-то, что было неизвестно ему. Она была повсюду и нигде, с головокружительной скоростью выплевывала слова, и голос ее было слышно со всех сторон скрипящего барка. В первое утро она щеголяла в желтом детском кимоно, заботливо купленном Колтоном в шелковом квартале. Но уже на второе утро носилась по палубе в закатанных матросских штанах и огромной, порванной на локтях рубахе. Именно эту одежду она предпочитала до самого конца путешествия. С болью в сердце Джейкоб размышлял о том, что ей пришлось пережить, с какой жестокостью она столкнулась, как мало доброты она видела от окружающих. Но сама Рипс, похоже, вовсе не задумывалась об этом. Замолкала она только в те моменты, когда сидела с Камаку на палубе, и они обе разглядывали в воде отражение солнца, вспыхивающее яркими отблесками. Девочки были примерно одного возраста, и между ними вполне могла зародиться дружба. К тому времени они уже вышли из залива Сагами и галсами шли на запад от острова Осима под сильным южным ветром, направляясь к Тайбэю и Восточно-Китайскому морю. Когда Джейкобу было почти нечего делать, кроме как следить за двумя девочками, дремать, защищая глаза от яркого света, и наблюдать, как на веревочных лестницах, подобно макакам в поле, покачиваются матросы, мысли его уносились в Шотландию, в Карндейл, к одиноким каменным зданиям. С тех пор, как он видел их в последний раз, прошло уже довольно много времени. На корабле почти не было места для уединения. Всегда вдруг появлялся какой-нибудь ворчливый матрос, нехотя выполнявший свое задание. Дверь распахивал беспечный Колтон, мимо с шумом пробегала Рипс. Иногда Джейкоб внезапно поворачивался и видел, как за ним с другого конца корабля наблюдает Другар. Спал он все меньше и меньше. Джейкоб ощущал в себе что-то похожее на то, что Камако сделала с Тесси, и никак не мог отделаться от этого чувства. В голове его постоянно крутились одни и те же мысли, которые в итоге всегда начинали путаться со словами Другра о духе маленького Бертольта, страдающем, одиноком, напуганном. Уверение в том, что он может вернуть своего брата. И вот на третью ночь в море Джейкоб сам призвал к себе Другра. Поднявшись на палубу, чтобы одному постоять под звездами, он сел на носу корабля спиной к перилам, наслаждаясь дувшим в бороду теплым ветерком. Потом зажмурил глаза, призвал ее к себе, и она пришла. «Ты рассказал о нас мистеру Колтону», — произнесла она недовольным тоном. Поджав колени к груди, Джейкоб поднял голову. Она стояла так близко, что он мог бы протянуть руку и схватить ее за юбки. Над жестким поднятым воротником, там, где должно было находиться ее лицо, клубился дым. «Нет никаких нас», — сказал он. «Ты говорила, что смерть — это всего лишь дверь, что ее может открыть и закрыть любой, только нужно знать, как». «Да, так он все еще Бертольд. Он до сих пор такой же, каким был? Ты должен открыть Орсин. Должен открыть так, чтобы он больше не закрывался. Ты передашь ему сообщение от меня? Ты передашь его сам, когда откроешь Орсин. Но почему это не можешь сделать ты? Зачем тебе нужен я?» Он сердито потер лицо и устремил взгляд в темноту. «В любом случае, я даже не знаю как. Нельзя же сделать то, чего не понимаешь». «Это просто, Джейкоб. Ты должен убить Глифика». Джейкоб уставился на нее. «Мистера Торпа? У него было много имен, но суть не меняется». «Верно». «Я знаю, кто ты», — внезапно выпалил он. «И кто же?» Джейкоб с трудом проглотил застрявший в горле комок. «Другар». Она опустилась на колени, смиренно сложив обтянутые перчатками руки перед собой. «Это лишь одно из моих имен. Есть и другие. Я стара, старше вашего доброго доктора Бергаста, старше даже вашего драгоценного Глифика». «Колтон говорит, что ты зло», — прошептал он. Склонив голову, она как бы одарила его долгим ровным взглядом, словно была человеком. «Зло — лишь вопрос перспективы», — мягко произнесла она. «Вовсе нет». «Вот как? Может, дерево — зло? Пыль — зло? Мы — часть большей тьмы, Джейкоб, вот и все. Другая сторона монеты. А что есть ты? Что такое пыль? Что значит иметь власть над пылью? Разве это не зло?» «Таланты не зло. Но у тебя весьма специфический талант, не так ли?» Из носового кубрика выбрался моряк и подошел к перилам. Море к этому моменту успокоилось, и под водой жутковатым голубым свечением мерцали медузы, казавшиеся отражением далеких звезд. Через мгновение матрос вернулся обратно на свой пост. «Представь, если бы тогда ты узнал то, что сейчас узнала Камако. Ты мог бы сохранить Бертольту жизнь, мог бы оставить его при себе. Это часть таланта пыли. Бергаст не рассказал тебе об этом?» «Конечно, нет. Он не хотел, чтобы ты знал. Но я могу дать тебе эту силу. Я не хочу. Не хочу ее. Она таится у тебя внутри, хочешь ты этого или нет». Женщина Другра наклонилась вперед. На месте ее лица клубился черный дым. «Пыль — это сила, способная принести в мир тьму», — сказала она. «Ты так мало знаешь о самом себе, Джейкоб. Ты еще так молод. Я видела полуденные песчаные бури в пустом квартале. Видела, как они скрывают солнце. Можно было подумать, что стоит глубокая ночь. Их рев заглушает все звуки. А ощущение летящего на кожу песка перебивает все другие чувства. Нет ни запаха, ни вкуса, ни звука, только песок. Песчаная буря лишает всех чувств. Человек перестает быть человеком. Оказывается отрезанным от собственного «я». Все это — талант пыли. Я не хочу никому причинять боль. Конечно, нет. Джейкоб покачал головой. Он чувствовал себя сонным, почти одурманенным. Наверное, это сказывалось влияние Другра. «Ты сказала, что знаешь способ найти твоего брата в другом мире, чтобы помочь ему, да. Орсин — дверь, это правда, но есть и другие пути, маленькие окошки. Я могу провести тебя через них, Джейкоб. Я могу сделать то, чего не сделает Генри Бергаст. Но чтобы вернуть твоего брата навсегда, Орсин нужно открыть. Ты сказала, что он страдает. Это будет нелегко. И придется заплатить. Заплатишь ли ты эту цену? Вот в чем вопрос. Какую цену? О-о-о. Другр сделала паузу, как бы раздумывая. Почему самые маленькие существа, Джейкоб, самые беззащитные, вроде мышей-полевок, предпочитают темноту свету дня? Твой доктор Бергаст хочет сохранить мир таким, какой он есть. Мир, где сильные отстаивают свои интересы, кроткие знают свое место. Но я не верю, что все должно быть так, как есть. Знаешь, почему темные таланты называются темными, Джейкоб? Это не связано с добром или злом, с тем, что правильно или неправильно. Они лишь позволяют слабым скрываться и жить жизнью сильных. «Бертольд не был слабым», — прошептал Джейкоб. Другр молчала, перед ее лицом клубился дым. «Почему ты вообще помогаешь мне?» — спросил он. «Зачем тебе это?» В звездном свете поскрипывал такелаж. Другр плавно поднялась черной тенью на фоне темных мачт корабля. «Потому что и мне от тебя кое-что нужно, Джейкоб», — тихо сказала она. «Мне нужна твоя помощь». Утром Фрэнк Колтон сидел на бочке, прислушиваясь к тихому шелесту сдаваемых карт. Теплый ветер трепал рукава его рубахи и заставлял потрескивать холстину парусов. На лице мужчины играли тени. Он был рассеян, потому что думал о Джейкобе. Фрэнк беспокоился об этом парне. По его широко распахнутым глазам можно было понять, что он не спал всю ночь. Четверо крепких с просоленной кожей матросов Аранклаута расселись кругом, скрестив ноги и ухмыляясь, а второй помощник капитана раздавал им карты для игры в Дзанмай «Проклятие моряков». Карты под названием «Карута» представляли собой маленькие цветные картинки, столь популярные на улицах Токио. Правила были просты – сложить вместе три карты, чтобы получить в сумме 19 очков. Колтон, ценитель любого мастерства, в чем бы оно ни заключалось, с восхищением наблюдал за тем, как при победе матросы всякий раз одну за другой хватали его монеты и с наигранным изумлением охали. Позже в сумерках Рипс сказала ему: «Могу рассказать, как они это делали. Я подсматривала за ними». Оставив свое занятие, он посмотрел на нее. «Если тебя поймают за этим талантом здесь, на этом маленьком корабле, нас всех отправят назад в Сингапур. Вплавь. Просто веди себя как нормальный ребенок. Сможешь?» «Я не ребенок», — фыркнула Рипс, окинув его гневным взглядом. Но залитые солнцем дни были слишком длинными, а теплый воздух слишком густым и сухим. Нельзя было винить Рипс за желание побороть скуку, которая одолевала и его самого. Фрэнка все больше тошнило от морских волн, все сильнее тянуло на сушу, где он смог бы окунуться в холодную ванну. Он пытался заглушить свое раздражение, но у него это плохо получалось. Когда они находились в двух днях пути от Тайбэя, Колтон, закрыв дверь и убрав гамак, сидел в своей маленькой каюте за узким, прибитым к полу рабочим столом и что-то писал. Замерев, он положил ручку и полуобернулся на табурете. «Так-так», — тихо сказал он, уставившись в потолок. «Если ты хочешь проделать с нами весь этот чертов путь до Шотландии, то должна запомнить кое-какие правила. И первое из них — не подкрадываться ко мне тайком». Каюта была пуста. Джейкоб ушел наверх на палубу. Корабль качался на волнах, поднимаясь и вновь падая. Наконец, из пустоты раздался голос Рипс. «Как ты узнал, что я здесь?» «Я чую твой запах, девочка». «Не может быть!» Она неуверенно принюхалась. «Ты не можешь меня чуять, правда?» Колтон закрыл свой журнал, заложив страницу пальцем, и устало вытер лицо свободной рукой. «Ты же сказала, что не будешь пользоваться своим талантом на борту». «Пообещала». Рипс внезапно материализовалась прямо перед ним, тощая и совершенно голая. «Так лучше?» — усмехнулась она. Колтон резко отпрянул, чувствуя, как его щеки заливает краска. Он отвернулся, нащупывая на гамаке изъеденное молью одеяло. «Ради бога!» — пробормотал он. «Что могут подумать другие, увидев тебя в таком виде? Я же говорил, чтобы ты вела себя как нормальный человек, а это ненормально». «Фрэнк, Фрэнк, Фрэнк», — ухмыльнулась Рипс. «Хочешь проделать остаток пути в моем чертовом сундуке? Что ж, мистер Колтон окажет тебе такую услугу». Девчонка рассмеялась и в мгновение ока исчезла. Старое одеяло упало на пол. Но если Рипс беспокоила его только своими шалостями и проказами, то Джейкоб пугал его тем, что день ото дня становился все мрачнее. Колтон наблюдал, как темные круги под глазами его товарища из желтых превращаются в серые, как он трет переносицу, отворачивается от солнечного света и хмуро думает о чем-то своем. Он давно уже ходил полураздетый, в одной рубахе с расстегнутым воротником, сняв свой шарф и темное пальто, а шляпу все чаще оставляя в каюте. Именно апатия, вынужденное безделье, разрушающее привычный распорядок дня, в первую очередь и сводит с ума в дальнем плавании. Иногда Колтон просыпался и обнаруживал, что соседний гамак пуст, а когда поднимался на палубу, то видел, как Джейкоб смотрит на усыпанное звездами море сердитым мрачным взглядом. Бывали вечера, когда он не появлялся за капитанским столом. Он не хотел обсуждать это. Однажды ночью он все-таки заговорил. Вошел в узкую каюту и зашагал по ней, вытягивая перед собой руки с длинными красивыми пальцами. Колтон сидел за маленьким письменным столом у иллюминатора с карандашом в руке, повернувшись на табурете, и ждал. Шея у него обгорела на солнце, распухший нос сильно шелушился. но Джейкоб почему-то выглядел очень бледным. Парень заговорил срывающимся несчастным голосом. «Я не смог ей помочь, Фрэнк. Я ничем не смог ей помочь». Колтон не сразу понял, что тот имеет в виду младшую сестру Камаку. «Но ты помог ей?» — возразил он. Джейкоб лишь покачал головой. «Ты не понимаешь, тебя там не было. Она умоляла меня спасти Тесси». «Ты не сделал ничего плохого, парень. Я сказал ей, чтобы она отпустила свою сестру. Я сказал ей». «Да, но какой у нее был выбор? Взять с собой на борт Лича? Вести его до самого Карндейла? Или, может, вообще не уплывать и остаться жить в Японии? Ее сестре не обязательно было умирать. Она уже была мертва, парень». Джейкоб уставился на свои скрюченные длинные пальцы. Колтон поднялся на ноги, заставив себя посмотреть на страдающего от боли парня, и сказал: «Это не та сила, на которую ты надеешься и которую хочешь получить. Думаешь, что хочешь. Но это не так». Глаза Джейкоба вспыхнули. «А может и так? Может, я должен быть более могущественным? Какой смысл в наших талантах, если ими никого не спасти?» «Кого спасти? От чего? От смерти?» «Да!» Колтон уставился на Джейкоба, не зная, что сказать. Он понимал, что в его товарище говорит боль. «Но Бертольд мертв, парень», — тихо сказал он. «Он мертв, и ничто уже не вернет его». Джейкоб в гневе отвернулся. «Не для того мы развивали свои таланты», — продолжил Колтон. «Смерть — это ведь не так ужасно, и ты знаешь это». Но Джейкоб в ярости пнул ногой дверь каюты и ушел. Идти ему, конечно, было некуда, ведь они находились на корабле. Он поднялся по трапу на носовую палубу, но, не найдя укромного места, принялся мрачно бродить вдоль бортика, словно кошка по подоконнику, наблюдая, как на западе опускается солнце. Колтон не виноват, он понимал это. Никто ни в чем не виноват. Джейкоб все еще наблюдал, как угасает день, когда к нему подошла Камако, одетая в цветастое кимоно, и положила свою руку на его. В тот же миг он почувствовал, что ярость его улетучилась. Девочка выглядела такой неуверенной, такой застенчивой. «Как ты?» — спросил он. Камако пожала плечами. На севере темнели тучи. Небо озарилось золотыми полосами. «А в институте будут такие же, как я? Как Рипс?» — спросила Камако. Он не сразу понял, о чем именно она хотела узнать. «Ах да, дети! Тебя это беспокоит?» — спросил он и тут же почувствовал себя глупо. Конечно, она беспокоилась. Он вспомнил страх, который раньше охватывал его по ночам после того, как они с Генри Бергостом сели в поезд. Иногда он забывал, что ей всего 9 лет. «Послушай», — он опустился на колени, — «там ты будешь в безопасности, Камако. Да, там живут другие дети. У тебя появятся друзья. Возможно, когда подрастешь, ты даже встретишь кого-нибудь, кого полюбишь. Там есть учителя, уроки и книги. Там ты больше узнаешь о таланте пыли, узнаешь, что можно и что нельзя делать с ее помощью. Это большой старый дом, и вокруг него раскидываются поля с красной, как кровь, почвой. Трава там зеленее воды в Токийской гавани, сама увидишь. А еще там есть озеро, где летом можно купаться, и остров с развалинами». От этих воспоминаний его голос дрогнул. Теплый воздух пах солью и прожженной солнцем древесиной. Раздетые по пояс матросы, почерневшие, как спелые фиги, босиком бегали по шпангоутам и гикам, распуская паруса и привязывая их веревками. Их длинные тени плясали на волнах. «А ты?» — спросила Камако тонким голоском. «Я?» — моргнул Джейкоб. «Ты тоже будешь там? Ты не бросишь меня?» Джейкоб медленно протянул к ней руку и обнял ее за плечи, но она не вздрогнула, не напряглась и не отстранилась. Так они и стояли в свете заходящего солнца. «Я никуда не уйду», — солгал он. Той же ночью, когда он лежал в разложенном гамаке в тесной каюте, которую они делили с Коултоном, ему приснился Бертольд. Видение не походило на сон. Он был в Карндейле, стоял в длинной больничной палате. Все кровати, кроме одной, были пусты, а матрасы с покрывалами перевернуты и прислонены к стене. Сквозь муслиновые занавески внутрь белыми пятнами пробивался дневной свет. В постели, уткнувшись раскрасневшимся лицом в подушку, лежал его брат, бледные руки которого неподвижно покоились поверх простыней. Ему было столько же лет, как и когда он умер. Такой маленький. По палате, цокая каблуками, прошла незнакомая Джейкобу медсестра и остановилась у кровати Бертольда. На мгновение она взяла мальчика за запястье, а потом наклонилась, чтобы открыть ему веки. В комнате стало светлее, затем еще светлее, и тут Джейкоб проснулся. Он был весь мокрый от пота. Повернувшись, он увидел, что гамак Колтона болтается, как пустой мешок, а товарища нигде нет. Каюту слабо освещал висящий на балке фонарь. Джейкоб свесил ноги вниз, сполз на пол и вытер лицо. В углу стояла женщина-другар. «Ради всего святого!» – прошепел он. Сердце у него заколотилось. «Девочка-невидимка, она наблюдала за тобой, а ты ее не заметил. Тебе следует быть осторожнее. Она слишком любопытна». «Не она единственная», — сказал он с укором. «Где Фрэнк?» «Мистер Колтон вернется не скоро». Но Джейкоб ее почти не слышал. Что-то в ее манере держаться напомнило ему о давних днях, о детстве, о Вене. И вдруг он вспомнил. «Я знаю тебя!» — выпалил он вдруг. «Я видел тебя раньше, когда был маленьким!» «Да, на Стефансплац. Под сводами собора в тот день, когда Бертольд упал на улице, когда его легнула лошадь. А еще в тот день, когда вы оба впервые попали в приют. Я видела, как вы поднимались по ступенькам. Видела, как монахини заводили вас внутрь. Вы тогда оглянулись и посмотрели на меня. Помнишь?» Он медленно покачал головой. Попытался вспомнить, но не смог. «А еще в вагоне поезда, когда Генри Бергост увозил тебя из Вены. Я сидела у окна через проход и наблюдала за тобой. Ты все время смотрел на меня». «Это я помню», — прошептал он. «Я всегда была рядом, Джейкоб. Всегда наблюдала за тобой. Ты драгоценен. В тебе заключена великая сила. Подумай, сколько добра ты можешь сделать, скольким людям можешь помочь, если только позволишь себе стать тем, кем ты должен быть». Бертольд всегда говорил, что завтрашний день — это новое начало. То, что мы собираемся сделать, еще не сделано. Но все уже решено. Что ты сделаешь, кем станешь? Иногда это решено за нас. Я не знаю. Ты создан для этого. Ты должен помочь ему. Найти его. Джейкоб чувствовал себя истощенным, словно не спал несколько недель. Он не знал, что с ним происходит. Призрачная женщина скользнула вперед. Перед ее лицом медленно клубился дым, напоминая сгущающиеся тучи, отражающиеся в бездонном озере, которая изнутри подсвечивается каким-то жутким люминесцентным планктоном, почти видимым, и Джейкоб, не в силах выносить этого зрелища, отвернулся. «Он страдает, Джейкоб. Он все еще ребенок, как и когда умер. И его одиночество и страдания не прекратятся. Если только что...» Другар сняла перчатки. «Вытяни руки вперед», — сказала она. «Поверни их». Ее собственные ладони были почерневшими и скрюченными, как руки мертвецов. Кончиками пальцев она медленно коснулась его ладоней. Он вздрогнул. Это было жуткое, бесплотное ощущение, похожее на глубокий вздох, но тем не менее все же осязаемое. Его отвращение переросло в страх. В тот же миг Другар, этот призрак, это видение схватило его за запястье, и его руки пронзила жгучая боль. Она была удивительно сильна. Джейкоб пошатнулся, охваченный смертельной тоской, но Другр не ослабила хватку, удерживая его на некотором расстоянии, словно они скрепляли договор. Вот только он ни на что не соглашался. Руки его горели огнем, проникавшим в костяшки пальцев и в запястье. Он не сдержался и закричал. Она отпустила его. Джейкоб попятился назад, вцепившись в обожженные запястья пальцами. Его руки и предплечья покрылись темными чернильными пятнами, как будто испачканные хинином. Пятна эти походили на татуировки в виде вихрей и узоров. Они двигались, постепенно перемещаясь под кожей. Пальцы англичанина вытянулись, пожелтели и потрескались. «Что ты сделала?» — в ужасе прошептал он. «Жребий брошен, Джейкоб Марбер». Она показала рукой в угол узкой каюты. Фонарь медленно покачивался на балке. Сердце Джейкоба сжалось и потяжелело. Искаженные пальцы дернулись почти сами по себе, и с пола внезапно поднялся маленький завиток пыли. Повернув ладони, он почувствовал какую-то новую силу, холодную мощь, которой в нем раньше не было. В изумлении он принялся испытывать свой талант пыли, которая, к его удивлению, сама собой складывалась и росла. Становилась плотнее, темнее, словно размножаясь на глазах, превращаясь из пыли в нечто иное, отбрасывающее тени на железный крюк, скрывая из виду гамаки и наполняя маленькую каюту клубящейся непроглядной тьмой. «Пыль теперь часть тебя, Джейкоб», — сказала Другр. Из-за сгустившейся тени он больше не мог видеть призрака. «Я ощущаю прекрасный голод. Прочувствуй его. Узнай, на что ты способен». И Джейкоб прочувствовал и испытал восторг. Ему казалось, что теперь ему было подвластно абсолютно все, как будто он мог принести в мир тьму одной лишь силой воли. Он сжал кулак. Чернильные пятна на его коже помутнели, распались на части и снова слились, как дым, а затем пыль стремительным вихрем втянулась в его чудовищные скрюченные пальцы и исчезла. Пыль попала внутрь него, потекла по телу, словно электрический ток. Джейкоб посмотрел на свои искаженные руки. Он ощущал себя не так, как раньше. Ему показалось, что он внезапно постарел. «Это может вернуть моего брата?» «Это лишь слабый пример», — сказал призрак женщины. «Это только начало». Он облизал губы. Внезапно он вспомнил о Колтоне и, почувствовав укол вины, оглянулся на дверь, словно та могла распахнуться в любой момент. Его товарищ никогда не поймет этого. Понизив голос, он произнес: «Скажи, что я должен делать?» Над головой скрипел фонарь. Снаружи доносились слабые всплески волн. Воздух позади призрака словно трещал, разрываясь подобно ткани. «Путь долог, а ночи коротки», — прошептала Другр. «Ты должен пожелать идти за мной. Должен все оставить и следовать за мной, ибо ты еще недостаточно силен». «Я стану сильным», — сказал он. В воздухе образовалось странное отверстие. Через мгновение оно расширилось до такой степени, что он мог бы пройти через него. Другр шепотом ответила: «Тогда ступай, иди и измени мир».